Глава 36. Я давным-давно не видела Женьку и безумно по ней соскучилась. Мы встречались в том же суши-баре, что и в последний раз, но уже не на летней веранде, а внутри помещения. Здесь тоже было неплохо, но уже не было той атмосферы романтики и праздности. Тут было как-то по-современному уютно. Новая, светящаяся чистотой мебель пробуждала меня от меланхоличного настроения. В будний день здесь было немного людей, что очень меня обрадовало. Хотелось теплого, спокойного разговора с подругой, безо всякой суеты, и хорошей кухни, которой могло похвастаться это заведение. Колокольчик зазвенел, оповещая, что двери открылись. Я обернулась и увидела подругу. Сразу же поймала себя на мысли, что она стала выглядеть совершенно по-иному. Женька коротко подстриглась, потому что волосы мешали ей управляться с ребенком. К тому же стали интенсивно выпадать после беременности. Я подумала, что не узнала бы ее, если случайно встретила бы на улице. За последний год она сильно изменилась. И дело было не только в новой стрижке. Кстати, короткой стрижкой она напомнила мне Алину. От этого воспоминания меня немного передернуло. Я в очередной раз вспомнила тот день, один из самых романтичных дней моей жизни. День рождения Алины, когда ее тошнило на улице. Очень романтично, да? А потом она сказала, что предпочитает девушек с длинными волосами или что-то вроде того, и провела рукой по моим волосам. Сказала, что это выглядит более женственно. Интересно, зачем она тогда носила короткую стрижку? И к чему был этот комментарий? Она постоянно сравнивала, кто из нас больше нравится Андрею? И прикидывала, у кого больше шансов? Но ведь дело не в волосах. Хотя я не знаю в чем. Возвращаясь к Женьке и ее метаморфозам, хочу добавить, что цвет ее лица стал серым и болезненным, а фигура – осунувшейся. Она казалась мне несчастной, но я могла ошибаться. Возможно, она просто была уставшей. Ведь маленький ребенок – это большая работа, как ни крути. Она размотала черный шарф со своей шеи и небрежно бросила его на диванчик, на который присела. Мне стало интересно, это знак траура? Или просто удобное цветовое решение? «У тебя все в порядке?» — спросила я и сразу же одернула себя, потому что мой вопрос уже настраивал на определенный ответ. Она пожала плечами, не смотря мне в глаза. «Почему ты спрашиваешь?» Возможно, мне показалось, но ее тон звучал раздраженно. «Выглядишь уставшей». «Это правда», — вздохнула она. «Вика целыми днями плачет. Я просто с ума схожу. Врачи говорят, что это потому, что я пережила сильный стресс, пока была ею беременна». Я поджала губы. Безумно было жаль Женьку, но я не представляла, что можно сказать ей в качестве поддержки. Любая реплика прозвучала бы как банальность. Зачем говорить фразы вроде «все будет хорошо» или «не переживай», чтобы у говорящего в голове была поставлена галочка, что он поучаствовал в жизни человека, которому плохо? Чтобы он от этого стал считать себя добрым и альтруистичным? Но ведь в глубине души все мы понимаем, что это не помощь, а просто сотрясание воздуха. Пока я проворачивала эти мысли в своей голове, Женька натянула неестественную улыбку на свое лицо и произнесла: «Впрочем, неважно, давай закажем роллы и выпьем по коктейлю». Я выдавила из себя взаимную улыбку. Мне хотелось подробнее ее расспросить о ее жизни, но я не стала навязываться. Мы сделали заказ. «К тому же у меня есть прекрасные новости», — добавила она с таким же странным, псевдожизнерадостным выражением лица. Даже не знаю, что меня насторожило больше. Сама фраза или это выражение? «Прекрасные? Выкладывай скорее». «Ты не поверишь». Она заговорчески наклонилась ко мне и выдержала театральную паузу. «Я влюбилась». Новость действительно отдавала драматизмом, поэтому и пауза была к месту. «Что?» У меня чуть глаза из орбит не выскочили. Это было последнее, что я ожидала от нее услышать. «В кого?» «В мужчину, разумеется». «Это понятно. Я и не думала, что Женя может перекинуться на девушек. Где ты его взяла?» Мой вопрос прозвучал грубовато, но я имела в виду то, что подруга целыми днями была дома. Это понятно, как-никак она была новоиспеченной мамой. У меня не было времени обдумать формулировку. Поэтому вопрос прозвучал так, как прозвучал. Надеюсь, что подруга не обидится. Мама познакомила. Нет, вот это было последним, что я ожидала от нее услышать. Я не могла понять, верю ей или нет. Не касательно того, что ее мама познакомила с кем-то, а касательно того, что она действительно испытывала чувство влюбленности по отношению к этому человеку. Мне казалось это неправдоподобным. И дело было не только в этой натянутой улыбке, символизирующей счастье на ее лице. Тело Альберта только остыло, если можно было так выразиться. А она действительно любила его, уж я-то знаю. Точнее, с момента его смерти прошло 4 месяца. Но мне все равно казалось, что этого очень мало. Однако ставить под сомнение слова подруги мне не хотелось. Может быть, она пытается забыться таким способом? К тому же она совсем не была похожа на влюбленную девушку. «Рада за тебя», — растерянно проговорила я, отводя взгляд. «Что-то незаметно», — прищурившись, ответила Женька. «Просто не ожидала?» «Да я и сама не ожидала, если честно». Она пожала плечами и, видимо, решила сменить тему, как будто пожалела, что сообщила мне об этом. «Как у тебя дела?» «Не могу похвастаться ничем фееричным. Учеба, работа, бытовуха, одним словом». «Об Андрея вспоминаешь?» Я развела руками, потому что ответ был очевиден. Но произносить это вслух не хотелось. Смысл этого жеста был понятен нам обеим. «Понятно. Лучше расскажи подробнее о своих новых отношениях. Мне все-таки хотелось прояснить ситуацию о ее так называемой влюбленности». «Игорь, просто подарок судьбы». Само выражение «подарок судьбы» и то, как произнесла его Женька, было так ненатурально, что я напряглась. Я всячески старалась не показывать это, но из меня была плохая актриса. Осознавая, что все сильнее хмурю брови, я продолжала слушать. «Он появился в моей жизни так вовремя, и я бесконечно благодарна Богу за это». Женька театрально взмахнула руками с заученной светскостью. «Богу?» Никогда не слышала от подруги ничего подобного. Я смотрела на нее и, прикрываясь коктейлем, ничего не говорила. «Он станет прекрасным отцом для Вики. У него такой замечательный характер». Было заметно, что она упивается своей речью, представляя, как бесподобно она звучит со стороны. Но мне все это представлялось как хорошо отрепетированный монолог, который подруга подготовила для знакомых. А я была не просто знакомая. Я была ее подруга. И мне сложно было заморочить голову подготовленной речью. Мне хотелось, чтобы Женька рассказала правду о своей жизни, а не выдавала мне заранее заготовленные фразы. Если она не хочет говорить правду, могла бы так и сказать. Неужели она меня держит за идиотку, которая во все это верит? Но дело в том, что иногда говорить правду даже самому себе, особенно самому себе, это сверхзадача. «Не сомневаюсь», — ответила я таким же ненатуральным тоном. «А у меня начало получаться. Я могла бы именно таким голосом похвалить еду, приготовленную мамой Андрея на том обеде. Уверена, что за это я бы получила дополнительные баллы в той семье». «Ты словно не рада за меня». Ее голос звучал немного обиженно. «Ну вот, мою фальшь она же увидела. Почему думает, что я не вижу ее? Почему люди всегда считают, что другие глупее?» Видимо, в своих репетициях она не так представляла себе мою реакцию. Наверное, я должна была с огромными от восхищения глазами кричать: «Поздравляю, это невероятно! Можно я буду твоей подружкой невесты?» «Ну, почему же? Если у тебя все хорошо, то я действительно рада». Но я не участвовала в этом спектакле. «По твоему выражению лица, так и не скажешь». «Женя, что с тобой?» Меня стало это раздражать. Мало того, что она сама притворяется, так еще и меня хочет в это втянуть. «Почему ты так реагируешь? Ты моя подруга, и для меня важно, чтобы ты была счастлива. Если этот Игорь делает тебя счастливой, прекрасно». «Этот Игорь?» Прости, я не была уверена, что правильно запомнила его имя. Я заметила, что у нее на глазах появились слезы. Черт, я не думала, что этот разговор доведет ее до такого состояния. Я осторожно взяла ее за руку, все еще надеясь, что между нами может быть доверие. Я не хотела тебя ничем обидеть. Еще раз извини, если что. Я не знала, что ты так отреагируешь. Она поджала губы, и из ее глаз потекли крупные слезы. Но ей не хотелось давать волю эмоциям прямо здесь. Она вытерла лицо быстрым движением руки и снова неестественно улыбнулась. Эта стрижка, эта улыбка, эта ниоткуда появившаяся угловатость как-то портили Женьку. И мне было странно и неприятно это наблюдать. Она меньше всего была похожа на влюбленную девушку. Скорее, на девушку с нервным срывом. Мне казалось безумно поспешным заводить новые отношения после недавних родов и смерти Альберта. Зачем она это сделала? Неужели действительно встретила мужчину и влюбилась? Мне очень слабо в это верилось. Как будто она пыталась бежать, чтобы не проживать эту боль, спрятавшись за новые отношения. Я была уверена, что счастье заключается в способности забывать такие моменты. Люди, которые способны прекратить постоянно прокручивать в голове пережитую боль, по-настоящему умеют жить, счастливо жить. Относилась ли Женя к таким людям? Мне бы очень хотелось в это верить, но я слишком хорошо ее знала, чтобы сказать, что это было так. Если бы сейчас на ее месте сидела Машка, и вся эта история случилась с ней, в том числе эта поспешная влюбленность, я бы ни на секунду не усомнилась в том, что ее слова правда. Машка была совершенно другим человеком, который обладал уникальным даром, даром жить, с легкостью относясь ко всему происходящему. Однако это умение не передавалось воздушно-капельным путем, и как этому научиться оставалось для меня загадкой. И можно ли вообще такому научиться? Либо это было чем-то врожденным, вроде цвета глаз или текстуры волос, такое своеобразное ДНК смеси внутренней свободы и чувства полета. Интересно. Что бы мне сказали биологи и генетики по этому вопросу? «Давай сменим тему», — предложила я с излишним энтузиазмом, чтобы как-то сгладить накаляющуюся обстановку. «Как тебе осень в этом году? Чересчур кошмарная? Или она у нас всегда такая, просто я забыла?» Женька даже не слушала меня. Она сидела, опустив глаза и молчала. Я видела напряженность во всем ее теле. Она жестко уперлась локтями в стол, словно готовясь в любой момент броситься на меня. Через пару минут она произнесла сквозь слезы. «Ты не понимаешь». «Что?» «Я действительно не понимала». «Ты меня осуждаешь, да?» спросила она с глубокомысленным видом. «Кто я такая, чтобы тебя осуждать? И за что?» «За то, что я встречаюсь с Игорем». «Женя, что за глупости? Я не осуждаю тебя. У меня нет на это никаких прав. И ни у кого нет. Меня удивило это, потому что я очень долго отхожу от чувств и расставшись с одним парнем, которого я любила. Долго пытаюсь его забыть и ни на кого смотреть не могу. Но если у тебя это протекает по-другому, я только рада за тебя. В этом смысле я могу тебе позавидовать. Мне бы безумно хотелось остывать от чувств быстрее, но это выше меня. «Мы не расстались с Альбертом. Он умер», — с вызовом сказала она, видимо, задетая тем, что я сравнивала свои разорванные отношения с ее. Безусловно, разница была. Я понимала это. «Да, я знаю. Но в каком-то смысле расстались. Я имею в виду, что отношения в любом случае закончились. Я не такая поверхностная, как ты себе представляешь. Я не могу его забыть. И, возможно, никогда не смогу». Видя ее состояние, я снова попыталась тронуть ее, но она резко отдернула руку. Я не знала, что говорить. Любые мои слова ранили ее. «Просто ты сказала, что влюбилась?» «Черт! Неужели ты и правда не понимаешь?» Я молча смотрела на нее. Она встала, схватила уже не заученным, а естественным движением свой шарф и пальто. «Конечно нет! Ты ничего не понимаешь! У тебя нет детей! Виктории нужен отец, но тебе этого не понять. Ты со своей влюбленностью». Она с отвращением посмотрела на меня, Что ты понимаешь в жизни?» Она хотела еще что-то сказать, но махнула рукой, давая мне понять, что любые доводы бесполезны, если твой собеседник такой глупый, как я. Она как будто хотела привести какой-то довод, но вовремя опомнилась и замолчала. Резко отодвинув диванчик, на котором она сидела, Женька развернулась, напустив на себя холодный вид, и гордо, но оскорбленно, расправив свои исхудалые плечи, быстро направилась к выходу. Я сидела, глядя перед собой на только что принесенные роллы. Неожиданный поворот событий. Сегодняшний вечер я совсем не так себе представляла. Все вставало на свои места. Женька не была влюблена в Игоря. Она просто искала отца для своего ребенка. И чем раньше она его заведет, тем проще врать ребенку, что это его родной отец. И мама ей быстро нашла подходящую кандидатуру. Какого-нибудь сына своей подруги. Возможно, именно мама и посоветовала ей так поступить. И как я сразу не догадалась. Дело в том, что я была склонна верить в то, что мне говорят. По крайней мере, если говорит подруга. Женьку безумно разозлило то, что я могла осудить ее за этот союз. Поспешный союз. Потому что она сама себя осуждала за это. Разумеется, у нее в голове и сердце все еще был Альберт. Но она вынуждена была улыбаться другому мужчине. Да что там улыбаться? Спать с ним и изображать счастье. Интересно, он видит эту фальшь или предпочитает не замечать? Я не обижалась на нее. Я действительно не понимала ее поступков и понятия не имела, как поступила бы на ее месте. Но внутренний голос подсказывал мне, что имитировать чувства я бы не смогла. Мне сложно это было делать даже со Стивом, созваниваясь несколько раз в неделю. Что уж говорить о реальной жизни. Выпив коктейль, я съела роллы, свои и Женькины.